единственный на весь дом. Занимать эти комнаты я ничем не намерен. Со временем уберу лишние стены и таким образом расширю гостиную и столовую. Обстановка в доме вообще не богатая, и своих вещей я привез очень мало. Кровать, например, всего одна, ведь гостей я не жду. Эта пустота меня вполне устраивает. В отличие от Джеймса, я не собиратель, не накопитель. Я даже стал привязываться к некоторым из вещей миссис Чорни, которые мне пришлось купить, сколько я не сопротивлялся. Особенно я полюбил большое овальное зеркало в прихожей. Вещи миссис Чорни здесь как-то уместно. Случайными кажутся те редкие предметы, которые я привез с собой. Я много чего распродал, когда расстался с моей просторной квартирой в Барнсе, и почти все остальное перевез в крошечное временное пристанище, в Шепердсбуше. Свалил там кое-как и запер на ключ. Возвращаться туда мне страшновато. Сейчас я уже не могу понять, чего ради вообще сохранил за собой какое-то пристанище в Лондоне. Это меня друзья уговорили. Я сказал, друзья, а если подумать, как же мало их осталось после целой жизни, прожитой в театре. Каким дружелюбным и сердечным может казаться театр, каким тоскливым одиночеством он может обернуться. Великие меня покинули. Клемент Мейкен умерла. Уилфрид Даннинг умер. Сидни Эш уехала в Стратфорд, провинция Онтарио. Фрицци Айтель погиб, процветает в Калифорнии. Остались единицы. Перри, Алоис, Маркус, Гилберт, считанные женщины. Я заболтался. Уже вечер. Море золотое, усыпано белыми точками света, плещется, успокоенно и равномерно, как неживое, под бледно-зеленым небом. Какой он необъятный! Какой пустой этот простор, к которому меня тянуло с детства. Писем все нет. Сегодня море не такое тихое, и чайки кричат. Тишину я, в сущности, не люблю, кроме как в зрительном зале. На море волны темно-синие с белыми гребешками. Я отправился собирать плавник и дошел до каменистого пляжа. Было время отлива, так что с башенных ступенек я не мог выкупаться. А нырять с моего утеса я, пожалуй, подожду, разве что в совсем тихую погоду, пока не придумаю там каких-нибудь зацепок для рук. Я выкупался с пляжа, но не особенно удачно. Ступать по камням было больно и очень трудно выбраться из воды. Пляж поднимается ступенями, и волны упорно смывали с них камни прямо на меня. Я двинулся домой не на шутку озябший и раздосадованный, и забыл прихватить дрова, которые успел собрать. Сейчас я уже подкрепился. Чечевичный суп, потом колбаски чиполлата с вареным луком и яблоками, вымоченными в чае, потом курага с песочным печеньем, вино легкое бургундское, и чувствую себя лучше. Свежий абрикос, конечно, вкуснее, но и курага, если залить ее на сутки водой, а потом подсушить, божественное сопровождение к любому сладкому печенью или тартинкам. Особенно она идет к тесту, в котором есть миндаль, а значит, хорошо согласуется с красным вином. Персики, по-моему, превозносят незаслуженно. На мой взгляд, царь фруктов — абрикос. Пойти вздремнуть. Поздний вечер. Две керосиновые лампы, чуть слышно потрескивая, льют спокойный бледно-желтый свет на исцарапанный весь в пятнах прекрасный стол палисандрового дерева, некогда собственность миссис Чорни. Это мой рабочий стол у окна в гостиной, но пользуюсь я и маленьким складным столиком, который принес сюда из внутренней комнаты, чтобы раскладывать на нем бумаги и книги,